Горчакова. «Нет», — спокойно ответил тот. Снова Петербург, снова Певческий мост. «Итак», — сказал Горчаков, — «я весь внимание». Граф Кейзерлинг оказался тощим, высоким человеком в форменном сюртуке. Волосы уже седые, улыбка очень мягкая. «В старом Ревеле, где я предводителем остлянского дворянства, многое осталось от цеховых предрассудков. Столяр, делающий стулья, уже не будет мастерить стол, а делающий столы не сделает вам стула. Я палеонтолог, но из цеха чистой науки решил постучаться в чужой мир политики. Гуд!» — крякнул Горчаков, вроде одобряя. «Я не только немец», — продолжал Кейзерлинг, — «я еще и русский ученый». «Наука сама по себе космополитична, но ученые не всегда космополиты. Я русский патриот. Бисмарк — моя давняя слабая струна. Любя его как друга юности, я порой просто не перевариваю его. Пользуясь случаем пребывания в столице, я хотел бы лично предостеречь вас относительно этого безбожного господина». «В чем?» — спросил Горчаков, и цейсовские линзы его очков вдруг ослепительно вспыхнули на солнце. «Бисмарк — лжец. Да, он способен на привязанность к людям, пейзажам, чибисовым яйцам и собакам, но вы не верьте, что он любит Россию. Он лишь боится ее. Бисмарк агрессивен по складу натуры. Он способен причинить множество бед не только отдельным личностям, но и целым народам». Конечно, ученому нелегко дался этот шаг. И на искренность Горчаков решил ответить тем же святым чувством. «Но политика не торговля. Я не могу избирать для себя приятную клиентуру. Даже в агрессии меня интересует политический результат. Не забывайте, что Черное море наше чувствительное подвздошено, а там мы обезжирены и обескровлены. Все эти бисмарки, роуны и мольтки крутят крылья своей мельницы, а она мелит муку для нас. Не подумайте, — предупредил он, — что я политический тиран, не внемлющий людским страданиям. Я не закрываю глаза на зло, и даже где это можно, предотвращаю его. А конечный результат политики, проводимой мною, обнаружится не сразу». Кейзерлинг поднялся, чуть смущенный. «Я, очевидно, чего-то не понял, как надо. Делающий стулья не должен делать столы, но я оценил ваше благородство. Вы немножко наивны, как и следует человеку науки, а я, наверное, слишком жесток в вопросах, кои относятся до чести моего отечества». Отвесив друг другу церемонные поклоны, они расстались. Горчаков долго стоял посреди кабинета, думал. Кажется, он разгадал подоплеку ухищрений Бисмарка в состряпанном им альянсе с Австрией. Но в Вене пресыщенные гордостью дельцы еще не осознали, чем закончится экзекуция над датским ребусом. Датский ребус и экзекуция. Английский лорд Палмерстон говорил: «Во всей Европе шлезвиг-голштейнский вопрос понимали только три человека. Муж моей королевы Виктории, один дурашливый старик в Дании и я. Но моя королева овдовела, глупый датчанин угодил в дом для умалишенных, а я совершенно не помню, в чем там дело». Датский ребус очень сложен. Над правом обладания Шлезвиг-Гольштейном столетиями наслаивались осложнения событийные, династические, языковые, бытовые. Сложность этой проблемы до сих пор интригует юристов международного права и историков. Шлезвиг-Гольштиния до 1767 года принадлежала и России, которая добровольно от нее отказалась. Вопрос не оставил равнодушными и советских историков. Последняя монография издана в Таллине. Лидия Роц, «Шлезвиг-Гольштейнский вопрос», 1957 год. В некоторых случаях я пишу не «Гольштейн», а «Гольштиния», как всегда произносили русские люди. У шлезвиг-гольштинцев таилась надежда стать двумя маленькими государствами, которые могли бы прокормить сами себя, благо они обладали высокоразвитым сельским и молочным хозяйством. Но Бисмарк, как перед хорошим обедом, уже потирал руки. В этом датском ребусе, с какой стороны к нему не подойти, всегда сыщешь место, чтобы уцепиться за повод к войне. Маленькая экзекуция делу не повредит.